Ладно, значит, знаешь. Что ж тебе и объяснять-то? Ежели репу вовремя не прополишь, все поле сорняком зарастет, а репа-то сквозь сорняк и не пробьется. А? И кормить нечем, и сторожить нечего. Так-то. Верно, признал Бенедикт. А еще бы неверно. Теперь следи. Репку читал? Переписывал? Сказку читал. Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая. Но! Только это не сказка, а притча. Что значит притча?